Глава 9. Подарочек. Разбиваю несколько яиц в корчащий бекон. Жир брызгает. Сделав шаг назад, уворачиваюсь от летящих капель. Стряхнув мокрые руки, аккуратно дергаю пуговицы, расстегивая одним движением рубаху. И веду несколько раз плечом, пытаясь без рук ее снять. Но она плотно облегает тело и не желает сваливаться, несмотря на все мои попытки. «Михаил Егорович, вам музыку для стриптиза включить?» Со стороны арки. Губы снова растягиваются в улыбке. «Обожаю эту девочку!» «Музыку каждый дурак включить может. Ты лучше спой!» «Трутся спиной медведи, а земную ось!» Выводит она, начиная хихикать на последнем слове. С улыбкой разворачиваюсь, разводя руки в стороны. «Помогай давай! Это моя любимая рубашка!» Дергаю бровями вверх. Впечатляет. Маша в темных колготках, которые на середине бедра меняют цвет на светлый, и граница оформлена принтом с бантиками. С первого взгляда чулки. Ножки шедевральные. И в своем тоненьком пуловере, едва прикрывающим попку. Волосы густой копной лежат по плечам и на выразительно обтянутой высокой груди. И это все. Вау! Вау, вау, вау! Медведев, челюсть поймай, а пол разобьешь. Как потом целоваться будешь? Захлопываю рот, забывая, чего я хотел. Так и стою с разведенными в стороны руками. «Твои футболки мне слишком велики. Я через горловину выскальзываю». «Отлично. Ну, в смысле, ясно», — спохватываюсь я. «Там есть парочка, что дарили пару лет назад. Они не подошли по размеру. В качестве платья с декольте должны сгодиться». «Миниатюрная какая, но фигуристая». «Чем помогать?» «Чего?» «Помочь как?» «А, выдерни рубашку из брюк, пожалуйста». Глядя на мою обнаженную грудь, Маша, закусив губку, медленно тянет рубашку. Сначала спереди, а потом, обняв меня руками за пояс, сзади. Обхвата ее рук для того, чтобы удержать хотя бы минимальную дистанцию, не хватает, и мы соприкасаемся телами. «Стоп! Замри!» Поднимает на меня удивленный взгляд, но послушно застывает. «М?» «Обнимашки!» Подмигиваю ей. «Коварный!» Тут же сбегает на пару шагов назад. Протягиваю ей запястье. «Расстегни!» Возится с пуговицами. Разглядываю ее руки. Аккуратные пальчики, короткие ноготки, покрытые бесцветным лаком. Три тоненьких колечка с крошечными круглыми печатями на большом пальце. Ловлю ее кисть, присматриваясь к ним. Т.И. Улыбнувшись, вытягивает, не позволяя рассмотреть последнюю. «У тебя горит, Миш!» Выключаю газ. Пока сервирую наш скромный новогодний стол, ловлю ее взгляды на своем теле. Надо бы футболку надеть. «Большой, Мишка!» — усмехаюсь. «Огромный!» — округляет она глаза. «Я такое только в интернете видела!» «Разглядываем, значит, больших мальчиков?» «Ну нет!» — смеется. «Случайно!» «Рассказывай, ага!» Дразню ее я. «Нравится?» Растерянно хлопает ресницами. «Сомневаешься? Надо потрогать, иначе как определиться?» Ловлю ее руки. «Миша, нет, Миша! Ты обещал быть человеком!» «Да ладно! Не я же тебя трогаю, это не считается!» Хихикая, пытается выкрутиться, но замирает, когда я кладу ее ладошку на свое колотящееся сердце. Смотрим друг другу в глаза. Накрываю ее ладонь своей, вдавливаю и медленно веду ее по груди. Резко становится не до шуток. Дыхание сбивается. Мы одновременно сглатываем и облизываем губы. Чувствую, как машинально и несмело скользят ее пальчики. И взгляд становится расфокусированным, спровоцирующий на продолжение поволокой. «Малышке все нравится!» Персиковая нежная кожа притягивает как магнит. Внутри меня начинает сжиматься пружина предвкушения, мощная, как рессора Белаза. Не сорваться бы. Вишневые губки тревожно подрагивают. Мне головокружительно, горячо и щемяще сладко. Тумблер щелкает, пружина неожиданно срывается. Закрывая глаза, подхватываю ее под бедра, вжимая в стену. Отрывая от пола. Поднимая так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. И вроде бы понимаю, что резких движений делать не надо, но рефлексы на несколько мгновений берут верх. В последний момент притормаживаю, чтобы жадно не впиться в нее и просто веду губами по скуле, щеке, губке. От нереальных пронзительных ощущений под черепной коробкой где-то в затылке продолжает стрелять тот самый фейерверк. В честь моей сладкой девочки. Моей? Ну, конечно же, моей. Никуда она завтра не поедет. Завтра мы вместе куда-нибудь поедем. От этой внутренней определенности становится еще горячее и кайфовее, потому что впереди эмоциональный пир. И я, наконец-то, прикасаюсь к той, которую не хочется впихивать в шкалу совершенства. Она не восьмерочка и даже не десяточка. Она просто нужна мне. Я хочу именно ее. Даже когда она выдает трешачок на -5, как с поездом, похрен. И мои губы скользят, ловя ее горячее дыхание. Не выдержав оглушающей неги, со стоном углубляю поцелуй. «Миш, стоп!» Испуганно. Отстраняется, давит ладонями в грудь, притормаживая меня. «Почему? Ну что такое?» Шепчу в ее губы. «Ты чего пугливая такая?» «Ты слишком... для меня... большой, взрослый. Черт!» Сбивчиво шепчет. «Я, наверное, не готова вот так». «У тебя никогда не было взрослых мужчин?» Растерянно опуская взгляд, румяные щечки становятся еще ярче. «Ах, да! Вообще не было!» «Звездец! Я думал, про невинность было фигурально!» Со стоном врезаюсь лбом в стену за ее спиной. Вопроса у меня два. «Как дожить до утра и не съесть ее? И за что такие мучения, а?» Бережно опускаю ее на ноги, отворачиваюсь, чтобы отдышаться. И теперь вместо рессора Белаза в моей груди дыра размером с монгольскую степь от понимания, что пир мне не обломится. Пугается девочка. Машинально беру в руки бутылку шампанского, открываю, от хлопка возвращаюсь в адекват. «Ну, нормальная же реакция. А как ты хотел, Медведев? Чтобы тебе с порога такая хорошая девочка дала!» Она, в конце концов, сопротивлялась как могла. «Ты ее практически силой в свою берлогу притащил!» «Ладно, это все не смертельно. Разберемся!» Поднимаю два бокала, разворачиваюсь. Ее уже нет. «Маш!» Обрушивается у меня внутри. Выхожу с бокалами в комнату. Она резво застегивает замок уже надетой обратной юбки. «Маш!» Растерянно обтекаю я. «Я же ничего не сказал обидного! Что происходит?» «Миш!» Дергаются ее губы в слегка истеричной широкой улыбке. На мгновение прижимается лицом к моему плечу. «Ты очень классный, честно! Спасибо тебе! Но я хочу уйти! Прямо сейчас!» Целует в плечо и, торопясь, обходит меня, убегая в прихожую. Приплыли. Судя по всему, не такой уж и классный. Иду за ней следом. наблюдая, как застегивает замок на ботиночке, не поднимая на меня глаз. Бросаю взгляд на часы. Час ночи. Да похрену на время! Я вне этого фактора, не хочу ее отпускать. Ложусь спиной на дверь. Руки заняты бокалами. Маша накидывает куртку, сдергивает с вешалки сумочку. Застывает передо мной, неловко теребя пальчиками, ремешок сумки. Молча протягиваю ей бокал. Растерянно берет. «С Новым годом, Машенька!» Чокаю своим об ее бокал. В тишине раздается звон хрусталя. Мы синхронно делаем по глотку. «Я пойду?» Пытается оптимистично, но получается с ноткой обиды. Ловлю ее пальцы свободной рукой. «Помнишь про гласную и согласную?» «А если гласная не уверена?» «Значит, гласная покушает и будет сладко спать со мной в обнимку. И, быть может, даже я удостоюсь парочки гласных поцелуев на ночь. Ну, если она не соврала, и я правда классный. А утром проснется все такой же гласный. И если захочет от меня сбежать, то мы это обсудим, и я провожу». В кармане моей куртки трезвонит телефон. На звонке детская песенка про льва и черепаху. Маша удивленно переводит взгляд на источник звука. «Айдаров, засранец! Переставил мне рингтон, когда я ему позвонить давал!» «Это Лев», — поясняю я, пожимая плечами. «Лев?» «Айдаров, Лев!» — закатываю я глаза. «Надо ответить, вдруг что-то срочное по работе». Вытаскиваю телефон. Вздрагивая, Маша делает шаг ближе, глядя на него. Нажимаю на «Ответить», подношу к уху. «Сильно срочно! Занят!» Притягиваю за талию Машу к себе ближе, вжимаясь губами в висок. «Понял! Напишу! Регине привет!» Отключаю вызов. «Раздевайся!» Забираю у нее бокал. «Колобок отменяется!» «Красавец тоже!» Прищуривается она. «Красавец откладывается», — поправляю я, до тех пор, пока чудовище лично не вручит ему свой аленький. «Миша!» — поджимает губы, пряча улыбку. «Ну что, могу я верить в сказку?» «А я могу позвонить с твоего телефона?» «Легко. Ввожу пароль, протягиваю. На зарядку воткни, как поговоришь, и давай за стол». Допиваю залпом свое шампанское. Ох, вот это подарочек!